Глава 16. План, в общем-то, был прост. Пока дружина на дело выступает против бездны, я доберусь до града и проникну в Кремль. И меня, честно говоря, больше волновали предстоящие схватки в Игоревском, чем проникновение в Кремль. Алексия, Бруно и Дмитро поделились со мной ключ-фразами, благодаря которым меня, теоретически, должны пропустить на аудиенцию к главе клана. Ну а Крис поведала дюжину способов, как незаметно проникнуть в Кремль. Путь отхода у меня тоже был заготовлен. Кабул отказался переезжать в надел, но попросил Оута передать мне артефакт. Осколок розового камня при должном воображении был похож на половинку сердца. Да и функция у него была такая же романтическая. Неважно, где находился обладатель меньшей половинки, при использовании осколка он переносился к большей части сердца. Чем-то действие артефакта напоминало конницу Прокудиных-Горских. Гвардейцы рода по щелчку пальцев могли призывать своих коней из конюшен. Правда, артефакт требовал прорву энергии, но для этого случая у меня были заготовлены накопители. Помимо осколка сердца, я взял с собой два пространственных кармана с припасами и водой. Мой маршрут можно было обозначить следующим образом. Лес, встреча с Вороном. Град, встреча с Громовым в Кремле. Застава, встреча с Кабулом. Пустыня. Идея была до безобразия простой и... безумной, что ли? Я считал, что шестеренка находится в пустыне. И чем дольше я об этом думал, тем больше верил в свою правоту. Во-первых, раз князь не смог найти нужную шестеренку, то она, скорее всего, находится где-то далеко. Во-вторых, если меч усиливает силу воина, а книга — магический талант, с чем мне еще предстояло разобраться, то шестеренка, по идее, должна усиливать технический аспект. Ну а волны конструктов совершенно точно приходят из какого-то центра. Если там разумные, а бог его знает, но я считаю, что нет. Если бы там кто-то был, то конструкты действовали бы не так бездумно. А раз так, значит, там какой-то автоматический завод? И поддерживается его существование как раз-таки неразумными конструктами. В-третьих, лучшего места, чтобы спрятать шестеренку, не найти. Да и место выбрано такое, что добраться туда может только инженер. Ну или так нелюбимый нашим физикам оруженосец. И я бы с удовольствием отправил за шестеренкой Славика, но, вспоминая ту волну и память Бруно, нет уж, такую ответственность за жизнь друга я брать не готов. Да и чуйка воина подсказывала, что этот шаг я должен сделать сам. Итак, по сути, меч и книгу мне принесли на блюдечке с голубой каемочкой. Вообще, у меня складывалось впечатление, что мне кто-то подыгрывает, те же самые Оут и Крис, например. Ведь во всех книгах, которые я читал, и фильмах, которые я смотрел, главный герой мучительно долго ищет или карту, или составной ключ. У меня же все просто. На тебе, два мощнейших артефакта древних. Я отвлекся от своих мыслей и огляделся по сторонам. Кажется, в прошлый раз мы встречались с Вороном около этого дуба. «Тебе не кажется?» Голос в голове раздался столь неожиданно, что я аж подпрыгнул на месте. «И когда ты уже научишься постоянно держать ментальную защиту?» «Ворон», — я с раздражением посмотрел на дуб, — «что за привычка лезть в мысли?» Ветви дерева неохотно расступились в стороны, и поджарая фигура перевертыша скользнула на землю. «Что за привычка манкировать ментальным щитом?» — парировал ворон, легко приземляясь на траву. «Это не шутки, Миша». «Из всех тех, с кем я пересекался?» «В голову могли лезть только ты и...» «И?» — заинтересованно протянул ворон, кивая на поваленный ствол дерева. «И бездна», — неохотно продолжил я, — «и Ольга, и, мне кажется, Яков Иванович. А еще Дубровский, Пылаев и вообще любой маломальский маг. Поставить ментальную закладу — это дело пары минут. И ведь рядом может не оказаться огненного мага, чтобы сжечь все внешние установки». «Ладно», — кивнул я, чувствуя, как внутри шевельнулось какое-то не то подозрение, не то сомнение. Будто была в словах ворона какая-то несостыковка, что ли. Да и это его настойчивое желание, чтобы я поднял ментальную защиту. забота или свои интересы? «Волнуешься о защите ценного актива», — хмыкнул я, решив разобраться со своими ощущениями чуть позже, когда рядом не будет ворона. «Актива?» — переспросил перевертыш, но тут же сообразил, что я имею в виду. «А, ты про себя? Ха-ха! Можно сказать и так. Ты же помнишь про наш уговор?» «Я-то помню», — кивнул я, усаживаясь на бревно. «А ты?» «Обижаешь», — фыркнул ворон и взмахнул рукой. На этот раз в качестве разнообразия мое сознание никуда не перенеслось, а воздух перед нами задрожал. «Ирбис!» В воздухе появилась картинка горного кота, который с удобством развалился на нижних ветвях огромного дерева. Заметив наше внимание, кот величественно кивнул и принялся вылизывать переднюю лапу. «Филин!» Воздух пошел рябью, и на смену Ирбису пришел ночной хищник. Филин высунул голову из-под крыла, недовольно угукнул и спрятал ее обратно. «Лис!» Картинка задрожала, и в следующий момент нашему вниманию предстал огромный рыжий хвост. Его обладатель, видимо, куда-то бежал, но, почувствовав наши с вороном взгляды, остановился и посмотрел на нас. На его хитрой морде, казалось, застыла не менее хитрая улыбка. Подмигнув, лис махнул хвостом и потрусил дальше в лес. И другие. Вот только других ворон показывать не стал и взмахом руки развеял картинку. «Мы видели твою речь и поддерживаем поход против бездны. Эта гадость не имеет права на существование. Честно говоря, на такое решение я и рассчитывал. Ведь кому понравится, что твой лес отравляет мерзкий белесый туман, который еще и сводит разумных с ума? Действия согласовываете с Оутом. Макс, к сожалению, немного занят». «Хорошо», — покладисто согласился ворон. «А где Макс?» «Собирает войска», — я пожал плечами. «Сам понимаешь, такое время». «Это точно», — кивнул ворон, не спуская с меня подозрительного взгляда. «А ты куда?» «В град. Причин врать перевертышу я не видел. Пешочком». «Могу дать провожатого до Клодца», — немного подумав, предложил перевертыш. «Проведет лесными тропами. Вот только от тебя сильно пахнет железом». Ворон с намеком посмотрел на мой ук. «Кстати, насчет этого. Я отдал соответствующие команды и выбрался из стальной машины. Поможешь его убрать?» «В татуировку?» — смекнул ворон. «Почему бы и нет? Осуществить привязку — дело пары минут». «Вот и славненько». Передвигаться в лесу Вуги было не очень комфортно, но других вариантов принести его к ворону я не знал. Можно было, конечно, воспользоваться пространственным карманом, но зачем? Ворон тем временем уже рисовал светящиеся золотом руны, ну а я, пользуясь моментом, расстегнул мундир и внимательно посмотрел на свою татуировку. Родовой герб. Плюс один к стезе воина, инженера и мага. Семейный очаг. Плюс 10% к стихии огня. Родовая программа. Плюс 1% к проколу реальности. Крылья разума. Меч, золотой меч. Шестеренки, пусто-пусто. Лазерный пистолет. Книга «Крылья разума». Сердце рода — это вы. «Я готов», — каркнул перевертыш. «Если хочешь привязать что-нибудь еще, говори сразу». «Нужно отвязать золотой меч». «А вместо него?» «Пока ничего». Мне очень хотелось привязать к татуировке меч древних, да и книгу, но я не настолько доверял ворону, чтобы светить такими артефактами. Думать при этом я старался об огромных артефактных мечах, которые больше подходили к габаритам уга. «Точно ничего?» «Точно». «Ну смотри», — недовольно буркнул ворон и, что-то нечленораздельно каркнув, коснулся сначала уга, затем моей груди. На меня тут же навалилась усталость, будто мой уг оказался у меня на плечах, а за плечами ворона распахнулись сотканные из тьмы крылья. «Кар!» Ритуал занял от силы пару минут, в течение которых меня трясло так, будто я удерживал на весу штангу весом в пару центнеров. Руки и ноги ходили ходуном, пот заливал глаза, мышцы свело от нечеловеческого напряжения. Эти две минуты растянулись по ощущениям до бесконечности. «Кар!» Стоило ворону повторно каркнуть, как все внезапно закончилось. О том, что только что проводился ритуал привязки, напоминали только примятая угом трава да мое сбитое дыхание. Я заглянул в описание и удовлетворенно кивнул. Меч – пусто. Шестеренки. Уг – 5У – пусто. Лазерный пистолет. Книга – крылья разума. Хм, может, ураган тоже привязать? «Поздно», — выдохнул ворон. «Я же предупреждал». Ворон беззастенчиво прочитал мои мысли, а я глубоко внутри себя выдохнул. Перевертыш видел только ярко сформированные мысли, эдакую мыслеречь. Что ж, значит, чтобы спрятать мои мысли, мне достаточно думать о других вещах громче. «Ладно, и так пойдет», — я погладил татуировку и застегнул мундир. «Бывай, ворон». И знай, пока от бездны княжества не вычистим, никто никуда не пойдет. Нахватался от купчин всякого непотребства, проворчал перевертыш, не думая, впрочем, перечить. Я и сам эту пакость на дух не переношу, и так бы помог. Вот и ладушки. Я не стал думать о том, что перевертыш подозрительно осведомлен. Вместо этого выпил один за другим два пузырька бодрости и выдохнул. Где там твой проводник? «Вон сидит!» — перевертыш кивнул на соседнее дерево, на котором сидел нахохлившийся вороненок. «За тем кустом начинается лесная тропа. Проводник доведет тебя до клотца, а там уже сам разберешься». «Разберусь», — согласился я. «В клотце меня должен ждать парамобиль. В разы дороже, чем перекладные, но, увы, ездить верхом я так и не научился». «Удачи!» — каркнул ворон. «И тебе», — отозвался я, направляясь к кусту. Стоило мне поравняться с кустом, как вороненок негромко каркнул и полетел в лес. Я же, с каждым шагом ускоряясь, все больше и больше кинулся следом. Я, конечно, не наш быстроногий разведчик Юра Розов, но мои ранги, выпитые зелья, а также память предка, позволяет добраться до клотца за считанные часы. Я же не армия северян с обозами, да и лесная тропа меня более чем устраивает. Главное — следить за дыханием. Пока бежал, планировал беседу с Алексисом Громовым. По рассказам Алексии, Алексис был сущим тираном и чуть ли не менял своих родичей на территорию власти или связи. Кстати, Алексия, Алексис. Забавно, не правда ли? То-то смеху будет, если окажется, что она его родная дочь. Ну да, я отвлекся. Судя по рассказам Бруно, этот человек убил свою жену. Уж не знаю, какая она была по счету и была ли она родной матерью Бруно, но факт оставался фактом. Он или подвержен вспышкам гнева, или хладнокровный расчетливый мерзавец. Оставался, конечно, и третий вариант, что Громов специально устроил представление, чтобы заставить Бруно сбежать. Но в этом случае мой мозг отказывался думать. Слишком много вариантов. Слишком много вводных и всевозможных данных. И я, как и все люди, подвержен проецировать свой личный опыт на любые стратегические решения. А это зачастую сильно мешает. Все варианты просчитать сложно, да и, честно говоря, невозможно. На мой взгляд, единственный вариант — лично познакомиться с человеком и понять, что у него в голове. Поэтому я не спешил делать выводы в отношении Громова. К тому же, если выбирать между ним и группой людей, чьи интересы представляет Ирго, я бы 100 раз подумал. Человек, который стремится объединить княжество, на мой взгляд, лучше, чем тот, который старается разбить их по кусочкам. Поскольку, кто бы что ни говорил, но быть маленьким и сильным намного сложнее, чем большим и сильным. С другой стороны, на трансляции, которую я видел, Громов не производил впечатления доброго дядюшки, скорее наоборот. Но опять же, окончательный вывод я смогу сделать только при личной встрече. За мыслями путь пролетел в мгновение ока, и я даже получил от бега определенное удовольствие. Бежать и не уставать — это как полет, что ли? В клодец, правда, я заходил уже шагом. Точнее, не в сам клодец, а в пахнущую свежими досками таверну, стоящую на дороге в километре от города. Помимо конюшни, трактир мог похвастаться новеньким гаражом, в котором меня ждал парамобиль. Скорее всего, этот трактир возвели уже после ухода северян. И только по закопченному фундаменту можно было понять, что еще совсем недавно местным пришлось непросто. Да и сама дорога местами сохранила отметки, прогремевшей совсем недавно войны. Впрочем, детали я уже рассматривал с заднего сиденья парамобиля. За рулем был Джош, а на вопрос «Где Фред?» он мгновенно помрачнел, и всю дорогу до града мы провели в тишине. Стены Клодца местами были черные от копоти, дорога временами представляла собой сплошные рытвины. Ну а чем дальше мы уезжали от города, тем больше было сгоревших и разрушенных домов, выжженных полей и земляных насыпей. Около одной из таких насыпей Джош притормозил, вышел и положил что-то на большой плоский камень, немного постоял и вернулся в машину. Когда мы тронулись, я успел заметить, что на камне остался одинокий цветок. Джош заговорил только под самый конец, когда остановил парамобиль у ворот усадьбы Громовых. Почему не Кремль? Джош отлично знал, куда и с какой целью я направлялся, поэтому привез меня к Громову. «Тебя ждать?» «Нет», — я покачал головой. «Если хочешь, можешь податься в надел, там Крис». На мои слова Джош молча покачал головой и проворчал. «К Крис?» «Ну уж нет, я лучше с тобой». В его эмоциях мелькнула такая яркая обида, что я аж зажмурился. «С чего бы это?» «Что Джош, что Фред, оба никогда не отличались дружелюбием по отношению ко мне. А уж назвать нас друзьями мог только отъявленный фантазер». Ладно, обида на Крис, но то, что он вот так вот взял и решил пойти со мной, это было подозрительно. «Так надо», — мрачно проворчал Джош и отвел взгляд. «Ну надо так надо». Я с подозрением посмотрел на воина и пожал плечами. Не верю я, что он не понимает, куда идет. И если у меня есть путь отхода, то что касается Джоша, не уверен. Впрочем, это его выбор. Меня же ждал разговор с Громовым. Я проверил, цела ли обойма в лазерном пистолете, сунул его в кобуру и посмотрел на воина. «Ну, тогда пошли». Джош, что удивительно, пошел вместе со мной, причем с таким уверенным видом, будто это не он за мной увязался, а я за ним. «Значит, сначала под этот куст», — я кивнул на густые заросли шиповника, «а оттуда по подземному ходу в винный подвал». Джош посмотрел на меня, как на какого-то чудака, и направился к воротам. Раздался мелодичный перезвон серебряного колокольчика. Дворянскую усадьбу прошедшая война, казалось, ничуть не затронула. Кованые ворота тут же приглашающе распахнулись, и Джош, не глядя, направился вперед. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробормотал я себе под нос и двинулся следом. «Идти нам пришлось порядочно, ну а так как мое настроение стремительно портилось, я не упустил случая немного поворчать. Могли бы и на парамобиле доехать». «Не могли», — не оборачиваясь, бросил Джош, не доходя до крыльца 10 шагов. «Все, а дальше сам. Ну сам так сам. Тебя вообще никто не звал. Я решил, что последнее слово нужно оставить за собой». Правда, последующие слова стоящего на крыльце мужчины заставили меня скрипнуть зубами и сжать кулаки. «Спасибо, что доставил его ко мне, Джош». Пронизывающий взгляд, легкая полуулыбка, перстень с огромным рубином. Встречающим оказался ни много ни мало лично в Рио князя Алексис Громов.